Глава 9. Игровая ошибка или неопределенность так называемого ботаника. Ланч на западном озере Комо. Военные как философы. Платоновская неопределенность. Жирный Тони. Жирный Тони — это приятель Ниро, который жутко раздражает Евгению Краснову. Пожалуй, ему больше подошло бы прозвище «нескладный Тони», поскольку он не столько толст, сколько до того непропорционален, что никакая одежда на нем не сидит. Тони носит только вещи, которые специально для него кроятся в Риме и шьются на заказ. Но все они смотрятся на нем так, будто он покупал их через интернет, без примерки. У него толстые руки, волосатые пальцы, золотой браслет — и от него вечно пахнет лакричными конфетками, которые он поглощает в промышленных количествах с тех пор, как бросил курить. Он не против наименования «Жирный Тони», но предпочитает, разумеется, чтобы его называли просто Тони. Нир уже окрестил его «Бруклинцем Тони» за его акцент и бруклинский образ мышления, хотя Тони один из тех процветающих дельцов, что перебрались в Нью-Джерси уже 20 лет назад. Тони – преуспевающий не так называемый ботаник с веселым характером. У него куча друзей и приятелей. Кажется, что у него вообще нет проблем, кроме лишнего веса и вызванных этим потруниваний семьи, дальних родственников и друзей, которые то и дело напоминают ему об опасности раннего инфаркта. Все средства тут бессильны. Часто Тони отправляется в Аризону, в клинику для похудения, чтобы не есть, и даже теряет несколько фунтов, но снова набирает их уже по пути домой, в самолете, в кресле салона первого класса. Удивительно, что всегдашний строгий самоконтроль и самодисциплина изменяют Тони, когда дело касается обхвата его талии. Начинал он в ранние 80-е клерком в отделе аккредитивов одного из нью-йоркских банков, перекладывал бумажки и занимался кое-какой рутинной работой. Потом ему поручили оформлять кредиты для малого бизнеса, и он понемногу разобрался в тонкостях игры. Как устроен механизм финансирования в крупнейших банках, как работает их бюрократический аппарат и как это желательно отражать на бумаге. Тогда же он начал приобретать собственность обанкротившихся предприятий, скупая ее через финансовые учреждения. Тони верно подметил, что, покупая дом, проще иметь дело не с владельцем, а с банковским служащим, которому, по большому счету, все равно, ведь дом-то не его. Он быстро научился вести переговоры и маневрировать. Позже он также научился покупать и перепродавать автозаправки, беря кредиты в небольших районных банках. У Тони есть замечательное обыкновение делать деньги без усилий, забавы ради, без напряжения, без офисной рутины, без совещаний, мешая сделке с частной жизнью. Девиз Тони – найти лоха. Ясно, что таковыми часто оказываются банки. Клеркам ни до чего нет дела. Найти лоха Тони умеет играючи, у него на них особый нюх. Пройдите с ним пару кварталов, болтая обо всем и ни о чем, и почувствуете, что узнали много нового о том, как устроен мир. Тони обладает удивительной способностью доставать невнесенные в справочники номера телефонов, билеты на самолет в первом классе без доплаты или место на стоянке для вашей машины, даже если официально мест нет. И все это благодаря нужным знакомствам и неотразимому обаянию. Антибруклинец Джон. А вот пример абсолютного антибруклинца. Я назову его доктор Джон. Он бывший инженер, а ныне работает статистиком в страховой компании. Это худой, жилистый человек. Он ходит в очках и носит темный костюм. Живет он в Нью-Джерси, недалеко от жирного Тони, но они, разумеется, почти никогда не встречаются. Тони не ездит на электричке. Он водит Кадиллак, а иногда итальянский кабриолет жены, при этом шутит, что за ним не сразу разглядишь машину и вообще не ездит на работу к определенному времени. Доктор Джон живет по графику, он предсказуем, как часы. По пути на Манхэттен он вдумчиво читает в вагоне газету, затем аккуратно складывает ее, чтобы продолжить чтение в обеденный перерыв. Если Тони обогащает владельцев ресторанов, неудивительно, что те встречают его лучезарной улыбкой и шумными объятиями, то Джон каждое утро педантично заворачивает свой сэндвич и упаковывает фруктовый салат в пластиковый контейнер. На нем тоже плохо сидит костюм, только Джон действительно заказал его по интернету. Доктор Джон – ответственный, рассудительный и мягкий человек. Он серьезно относится к своей работе, настолько серьезно, что, в отличие от Тони, строго разграничивает рабочее время и частную жизнь. У него докторская степень по электротехнике и электронике, полученная в Техасском университете в Остине. Так как он разбирается в компьютерах и знает статистику, его пригласили на работу в страховую компанию, где он занимается компьютерным моделированием, пользуясь в основном программами для управления рисками, и эта работа ему очень нравится. Представьте, что я встретил Джона и Тони в баре. Понятно, что Джон и Тони вряд ли дышат одним и тем же воздухом, не говоря уж о том, чтобы зайти в один бар. Поэтому считайте все ниже описанное чистым мысленным экспериментом. Я задам каждому из них вопрос и сравню их ответы. ННТ. Предположим, у нас имеется абсолютно честная, идеальной формы монета. То есть вероятность выпадения орла или решки для нее одинакова. Я подбросил ее 99 раз подряд, и каждый раз у меня выпадал орел. Какова вероятность того, что на сотый раз выпадет решка? Доктор Джон. Тривиальный вопрос. Разумеется, 50%, если мы исходим из абсолютного равенства шансов и независимости отдельно взятого броска от всех прочих. ННТ. А ты что скажешь, Тони? Жирный Тони. А я скажу, что не больше 1%. ННТ. Но почему? Я же сказал, что монета абсолютно честная, то есть распределение шансов 50 на 50. Жирный Тони. Ты, блин, или пургу гонишь, или сам лох, если купился на эти 50%. Монета у тебя порченная. Честной игрой тут и не пахнет. Перевод. Я скорее усомнюсь в идеальной форме монеты, чем поверю в то, что честная монета, подброшенная 99 раз, ни разу не упала вверх решкой. ННТ. А вот доктор Джон говорит 50%. Жирный Тони мне на ухо. Насмотрелся я еще в банке на этих ботанов. Медленно соображают, вот что. Слишком уж запрограммированные. Их обуть, как нечего делать. А теперь вопрос. Кого из этих двоих вы бы выбрали мэром Нью-Йорка или города Улан-Батора в Монголии? Доктор Джон всегда мыслит по схеме, причем уже заданной схеме. Жирный Тони почти всегда не по схеме, то есть творчески. Определимся с терминами. Те, кого я называю ботаниками, это вовсе не обязательно неряшливые, нелепые очкарики, у которых на поясе постоянно болтается КПК, как у копа его пушка. Так называемый ботаник – это любой человек, чье мышление да нельзя стиснуто рамками. Вы никогда не задумывались, почему так много круглых отличников ничего не добиваются в жизни, а те, кто в школе плелся в хвосте, гребут денежки, скупают бриллианты и ни в чем не знают отказа. А некоторые даже получают Нобелевскую премию в какой-нибудь прикладной области, например, в медицине. Конечно, здесь не обходится без удачи, но отчасти дело в выхолощенности и отвлеченности школьных знаний, которые мешают отличникам понимать, что происходит в реальной жизни. В тесте на коэффициент интеллекта IQ и в любых других академических играх, включая спортивные соревнования, доктор Джон оставит далеко позади жирного Тони. Но в любой природной, житейской ситуации жирный Тони обскачет Джона. Суть в том, что Тони, несмотря на его неотесанность, обладает двумя качествами – искренним интересом к тому, как устроена жизнь, и своеобразной эрудицией, на мой взгляд, он в большей степени человек науки, в истинном, а не общепринятом смысле этого слова, чем доктор Джон. Нам нужно глубоко, очень глубоко вникнуть в различия между ответами Тони и Джона. Они отражают принципиальнейшее, на мой взгляд, расхождение между двумя разновидностями знания, которые мы назовем платоническим и неплатоническим. Если коротко, люди, подобные доктору Джону, могут спровоцировать появление черного лебедя за пределами среднестана, потому что их разум закупорен. Это глобальная проблема, и одно из неприятнейших ее проявлений – я называю его игровой ошибкой, заключается в том, что неопределенность в реальной жизни имеет мало общего со стерильной неопределенностью, которую мы привыкли встречать в играх и на экзаменах. В завершении первой части я расскажу вам такую историю. Ланч на озере Комо. Несколько лет тому назад, прекрасным весенним днем, я получил неожиданное приглашение от одного научного центра, спонсируемого Министерством обороны США. Меня приглашали поучаствовать в так называемом «мозговом штурме» по проблемам риска, который должен был состояться осенью в Лас-Вегасе. Звонивший мне человек сообщил: «У нас будет ланч на террасе с видом на озеро Комо», чем немало меня расстроил. Лас-Вегас, как и его родной братец Эмират Дубай, это одно из немногих мест, куда я не поехал бы ни за что в жизни. Ланч на Лже-Комо казался мне сущей пыткой, но я все-таки поехал и нисколько о том не пожалел. Научный центр собрал там группу чуждых политики ученых и дельцов – и практиков вроде меня, не признающих такого различия, чья деятельность при всем разнообразии направлений так или иначе связана с неопределенностью. Место встречи было выбрано символичное, одно из крупнейших казино. Этот закрытый, сектантского типа симпозиум свел вместе людей, которые никогда не встретились бы при других обстоятельствах. Меня прежде всего поразило то, что военные здесь мыслили, вели себя и действовали совершенно по-философски, куда более по-философски, чем те философы, которые ломают копья на еженедельных коллоквиумах, в чем мы убедимся, дойдя до части третьей. Эти люди мыслили не шаблонно, как трейдеры, только гораздо четче и не страшась самоанализа. Среди прочих на симпозиуме присутствовал помощник министра обороны. Не зная я его должности, я принял бы его за практикующего эмпирика-скептика. Даже инженер, расследовавший причины гибели шаттла, оказался человеком думающим и с широким взглядом. Из этой встречи я вынес мнение, что только военные могут посмотреть в глаза случайности с неподдельной, глубоко осознанной интеллектуальной честностью, в отличие от оперирующих чужими деньгами академиков и членов правления корпораций. Фильмы про войну приучили нас думать, что военные, как правило, кровожадны и деспотичны. Люди, которых я видел перед собой, были явно не из тех, кто развязывает войны. Многие из них понимали, что разумная оборонная политика позволяет предотвратить кровопролитие, примером чему служит стратегия разорения русских с помощью гонки вооружений. Когда я поделился своим удивлением с соседом, финансовым аналитиком Лоренсом, тот ответил, что в оборонке сейчас больше истинных интеллектуалов и оценщиков риска, чем во многих, если не во всех других областях. Военные хотят разбираться в эпистемологии риска. Среди нас был человек, возглавлявший группу профессиональных игроков, которого перестали пускать во многие казино. Он приехал поделиться с нами опытом. Неподалеку от него сидел высокомерный профессор политологии, похожий на обглоданную кость и, как это свойственно людям с именем, безмерно озабоченный своей репутацией. За все время симпозиума он не высказал ни одной оригинальной мысли и ни разу не улыбнулся. Во время заседания я искренне потешался, представляя себе, как этот корифей будет в ужасе извиваться, если ему за шиворот бросить крысу. Возможно, он хорошо умел придумывать платонические модели чего-либо, называемого «теорией игр». Но когда мы с Лоренсом прилюдно уличили его в неверном использовании финансовых метафор, он быстро порастерял свой апломб. Впрочем, вернемся к теме. Когда думаешь об основных рисках, которые существуют в деятельности казино, на ум приходят разные игровые ситуации. Создается впечатление, что для казино главную опасность представляют удачливые игроки, способные разорить заведение серии крупных выигрышей или мошенники, наживающиеся на нечестной игре. В этом убеждены не только обыватели, но и менеджеры казино. Поэтому все игорные дома оборудованы совершенными системами слежения, выявляющими мошенников, игроков, подсчитывающих карты, и всех, кто так или иначе пытается нажиться за счет казино. Каждый из участников симпозиума должен был сделать доклад и выслушать выступления остальных. Я приехал говорить о черных лебедях и собирался сказать, что мне известно лишь то, что нам практически ничего о них не известно, за исключением того, что им свойственно выпрыгивать на нас из-за угла и что попытки платонизировать их привели к дополнительным недоразумениям. Военные способны понимать такие вещи. В последнее время понятие «неизвестное» — «неизвестное» в противоположность известному неизвестному, стало расхожим в их кругах. Однако я набросал новое выступление на 5 ресторанных салфетках с масляными пятнами, приготовившись вынести на суд аудитории новую формулировку, которая родилась спонтанно – «игровая ошибка». Я собирался начать с того, что казино – не лучшее место для моего доклада, потому что казино не имеют никакого отношения к неопределенности. Неопределенность так называемого ботаника. Что же такое игровая ошибка? Я надеялся, что представители казино выступят раньше меня, чтобы, начав полемизировать с ними, я мог очень тактично объяснить, что данную дискуссию никак не следовало проводить в игорном заведении, ибо тот вид рисков, с которым имеет дело казино, почти не встречается за стенами этого здания, и от его изучения мало проку в реальности. По моему мнению, неопределенность азартных игр – это стерилизованная, а домашняя неопределенность. В казино, где правила известны и шансы можно просчитать, господствует рядовая, то есть среднестанская случайность, как мы убедимся позднее. Я заготовил такую фразу. Казино, по-моему, единственное из основанных на риске предприятий, где вероятность постижима, статистически выводима и, можно сказать, вычисляема. Мы знаем, что казино не выплатит нам сумму в 1 000 000 раз больше той, которую мы поставили, и не изменит неожиданное правило прямо во время игры. В казино не бывает так, чтобы 36 черное выпадало 95 раз из 100. Мой коллега Марк Шпицнагель обнаружил так называемую солдатскую разновидность игровой ошибки. Спортивные соревнования по борьбе приучают борца концентрироваться на игре и, чтобы не потерять концентрацию, игнорировать все, что не дозволено правилами. Удар ниже пояса, удар ножом, из-под тяжка и так далее. Поэтому те, кому на соревнованиях достаются золотые медали, оказываются самыми уязвимыми в настоящем бою. Точно так же вы наверняка видели парней в черных футболках и с чудовищными мускулами, которые потрясают воображение в тепличных условиях тренажерного зала, но не способны поднять камни. В реальной жизни шансы вам неведомы. До них приходится докапываться, при том, что источники неопределенности не очерчены. Экономисты, которые ни в грош не ставят все открытое не экономистами, проводят искусственные различия между так называемыми рисками по Найту, которые можно просчитать, и так называемой неопределенностью по Найту, которую просчитать нельзя. С тех пор, как некто Фрэнк Найт заново открыл понятие неизвестной неопределенности. Он много теоретизировал, но вряд ли когда-нибудь рисковал, а может быть, по соседству с его домом стояло казино. Если бы он хоть раз сам влез в экономическую или финансовую авантюру, то понял бы, что в жизни этих просчитываемых рисков не бывает. Это лабораторный экспонат. И все же мы автоматически, подсознательно ассоциируем случаи с этими платоновскими играми. Меня приводят в бешенство люди, которые, узнав, что я специализируюсь на проблемах вероятности, тут же начинают сыпать историями про игральные кости. Два иллюстратора одной из моих книг спонтанно и независимо друг от друга поместили изображение игрального кубика на обложку и после каждой главы, чем ввергли меня в ярость. Редактор, знакомый с моими идеями, попросил их не допускать игровой ошибки, как будто это интеллектуальное заблуждение общеизвестно. Забавно, что оба иллюстратора ответили: «Ах, извините, мы были не в курсе». Тот, кто слишком долго просидел, уткнувшись в карту, может принять карту за местность. Откройте любой современный труд по истории вероятности и вероятностного мышления. Вы увязнете в именах прославленных теоретиков вероятности, которые строят свои учения на тех же стерилизованных конструкциях. Посмотрел я недавно, что преподают студентам под видом теории случайности, и ужаснулся. Им ввинчивают в мозги эту игровую ошибку и пресловутую Гауссову кривую. Тем же грешат докторские диссертации по теории вероятности. Мне вспоминается книга серьезного ученого, математика Амира Акзела под названием «Случай». Отличное было бы исследование, если бы в его основе не лежала все та же игровая ошибка. Притом, даже если допустить, что случай может быть поверен математикой, то немногие в реальном мире, что поддается математизации, относятся не к рядовой случайности Гауссова толка, а к из ряда вон выходящей, сильно масштабируемой случайности. Математика применима, как правило, не к Гауссовой, а к Мандельбротовской реальности. А теперь почитайте философов-классиков, у которых было свое, земное представление о роли случая, например, Цицерона, и увидите совсем другую картину. Понятие вероятности у них остается расплывчатым, как и должно быть, потому что расплывчатость и есть истинная суть неопределенности. Их теория случайности – свободное искусство, дитя скептицизма, а не инструмент, посредством которого люди с калькуляторами на поясах удовлетворяют свою тягу к мнимой рассчитанности и определенности. Пока западная философия не погрязла в так называемой научности, которую пафосно именуют просвещением, люди пользовались мозгами, чтобы думать, а не чтобы считать. В великолепной, но ныне, увы, практически забытой работе «Диссертация о разыскании истины», опубликованной в 1673 году, полемист Симон Фуше говорит о психологической предрасположенности человека к определенности. Фуше учит нас искусству сомнения, искусству оставаться на грани между сомнением и верой. Он пишет: «Чтобы заниматься наукой, нужно преодолеть сомнения. Но мало кто понимает, как важно не сделать этого преждевременно. На практике же многие отвергают сомнения, не успев усомниться». И далее. «Мы догматики от рождения. Из-за ошибки подтверждения, описанной в главе 5, мы берем за образец игры, досконально изученные теоретиками вероятности, и пытаемся выдать найденные здесь закономерности за общее правило. К тому же, недооценивая роль случая в реальной жизни, в играх мы его роль переоцениваем. Это здание находится внутри платонической складки. Настоящая жизнь вне ее, чуть было не выкрикнул я.